предкам регулярно, обычно 1 и 15 числа каждого месяца, но иногда и ежедневно, совершали подношения. В дни праздников их приглашали побыть вместе с живыми, им докладывали о всех произошедших в семье переменах. В частности, главным свадебным обрядом в Китае до сих пор остается представление новой жены предкам ее мужа. Что касается богов, то они были в сущности могущественными предками, не имевшими потомков. Отношения живых с ними строились на принципе обоюдной пользы. Приносивший жертву богу рассчитывал на его помощь и поддержку. Еще и сегодня в китайских храмах и кумирнях над статуями богов часто можно видеть надпись: «Если попросишь, непременно откликнусь». Если божество не удовлетворяло просьбу молящегося, последний мог поискать покровительство в другом храме. Случалось даже, что императорские чиновники наказывали богов за нерадивость. Статуи божества могли подвергнуть порке или даже сослать в отдаленную местность. Страница 231. Ибо в глазах имперской бюрократии боги были такими же чиновниками на небесах, как служилые люди империи на земле. Китайский пантеон имел сложную структуру и внушительные размеры. В сочинении Минского времени «Сань Цзяо Со Шэнь Да Цюань», полный свод известий о богах трех религий, перечислены 129 божеств, получивших официальное признание. Исследователи китайского фольклора насчитывают до 500-600 божеств. Большинство из этих богов имели как бы несколько ликов. Их соотносили в одно и то же время с определенным явлением небесной сферы, историческим лицом и местностью. Так образы богов символизировали единство трех сфер мироздания – неба, земли и человека. Вместе с тем, китайский пантеон в его окончательном виде был результатом антропоморфизации богов. На смену пришедшим в упадок древним земледельческим культам и осуществлению сил природы в зооморфном облике с эпохи Тан и особенно Сун утвердились культы божеств в человеческом обличии. Не менее важно видеть в новом пантеоне результат рационализации народных верований в категориях официальной идеологии империи. Это выразилось в использовании бюрократической иерархии как универсального принципа устроения сверхъестественного мира. В Китае обитатели небесных дворцов канцелярий были двойниками земных чиновников. Их даже делили, как настоящих служащих, на две категории – гражданских и военных. Впрочем, бюрократическая метафора определяла скорее фасад пантеона и не исчерпывала всех принципов его организации. В числе таковых были, например, армия и семья. В народе богов обычно представляли доблестными воинами и почитали наравне с их супругами, а подчас и наложницами. Следует подчеркнуть, что в сознании народа характер божеств зачастую имел мало общего с их официальным статусом. Главенствующее положение в небесной иерархии занимали божества, осуществлявшие общий надзор за моральным порядком. С XI века всеобщее признание получил образ яшмового императора Юйхуан, который стал главой общекитайского пантеона. Даосское происхождение имели также триады Сань Цин, трое чистых, отождествлявшиеся с тремя ипостасями Лао Цзы и Сань Гуань, три властителя, считавшиеся воплощениями стихий неба, земли и воды. Универсальное значение имела также троица основателей трех религий Сань Цзяо, Конфуций, Лао Цзы, Будда. Наибольшей же популярностью в этой категории пользовалось божество Севера Сюань Тянь Шанди, высший правитель темного неба, культ которого достиг расцвета в Минскую эпоху, и особенно бог Гуанди, который возвысился как покровитель военных и в цинский период стал, пожалуй, наиболее чтимым божеством народного пантеона. Особую категорию составляли божества природы. В ней можно выделить несколько групп. Одна из них представлена богами небесных светил, солнца и луны, планет и звезд под главенством Цзи Вэй Дади, великого императора пурпурного таинства. Страница 232. Большой популярностью пользовалась также богиня Доуму, матерь созвездий, божества северного и южного полюсов небесной сферы и созвездия Большой Медведицы. Другая группа – боги атмосферных явлений. божество грома Лэйгун и богиня молнии Лэйму Нян-Нян, божества ветра, облаков, дождей, богиня, очищающая небо после дождя и прочие. Отдельные группы составляли семейство драконов-повелителей вод, лун-ванов и духи гор. Третьи, пожалуй, самая многочисленная категория китайских богов – божества-покровители. Таковы, в частности, –